Глава 29. Лос-Анджелес, Калифорния. Я прекрасно понимаю твое недоверие, но сейчас не до рефлексии. Я расскажу тебе свою историю, чтобы ты мог понять Зета. Ее уверенная поза и мягкий голос располагали к себе. Но почему сейчас? Я устал. Сегодня был очень сложный день. Я знаю, но время не терпит. Ты видел, на что способны люди, которые не видят дальше собственного носа. И если сегодня ничего катастрофического не случилось, подумай, что может произойти в следующий раз. Давай присядем. Я уже с трудом держусь на ногах. Она кивнула, но направилась не к дивану, а к барной стойке. Она разлила вино в два бокала и направилась ко мне. Я не пью. Я практически рухнул на диван и сразу откинулся на спинку. Тебе сегодня это нужно. Один бокал тебе точно не причинит вреда. Поверь моему опыту. Она сделала небольшой глоток. Видишь ту девушку на записи? Она ужасна, правда? Не отвечай. 3 года я прожила в кошмаре. Ты даже представить не можешь, каково это не контролировать свое тело. Было чувство, что оно живет отдельно от меня. Я все понимала, приказывала себе стоять на месте, не бить себя, не орать, но было бесполезно. Когда я оказалась запертой в своем разуме, для меня многое открылось с другой стороны. Первое, что меня подкосило еще больше, — отношение родных ко мне. Сначала меня бросил жених, который до этого клялся вечной любви. По его словам, он не может жить с припадочной истеричкой, которая будет его позорить. Потом как-то слишком быстро исчезли друзья. А как ты думаешь, что сделали любящие родители? Элеонор внимательно смотрела на меня, и я понял, что она ждет ответа. Мне хотелось верить в лучшее, но мир был слишком жесток. Они закрыли тебя в клинике? Мне не нужно было уточнять, какого профиля была эта больница. Хотя, если честно, людей с тиками крайне редко помещали в лечебницы. У них был здоровый разум. Почти, но не все так просто. Мои предки — глубоко верующие католики. Проповеди в церкви каждое воскресенье, ежедневные молитвы за столом, пост на каждый католический праздник. Но они спокойно относились к другим людям, стараясь их принимать такими, какие они есть. Когда проявилась болезнь, они поддержали меня. Но с каждым новым потрясением в жизни синдром проявлялся все сильнее, и тем быстрее они отдалялись и усерднее молились. Пока мой папа, который чуть ли не боготворил меня, свою любимую девочку, не привел домой священника. Они посчитали, что в меня вселился демон. Я одержима. Ты знаешь, как проводится обряд экзорцизма в современном мире? Для меня было дикостью услышать такое. Какой экзорцизм? Такое бывает только в фильмах. Но то, что я услышал дальше, меня потрясло еще больше. Ватикан ежегодно проводит курсы для священников по изгнанию бесов. Только представь, их учат этому. Но далеко не все придерживаются основной процедуры. Например, провести обряд изгнания в церкви, где вся паства молится за спасение твоей души. Некоторые предпочитают опираться на средневековый опыт. И вот наш священник решил использовать радикальный метод. Меня привязали к кровати, оставив так на несколько долгих часов. Поверь, они мне показались вечностью. Для Туретика нет ничего страшнее, чем лишиться возможности двигаться. Когда ты стараешься не шевелиться, тик проявляется сильнее. А когда тебя насильно лишают подвижности, испытываешь настоящие муки. За пару часов я истерла запястье в кровь. У меня невыносимо болело все тело, поскольку я просто не могла снять напряжение в мышцах. Это было самым настоящим адом. Таким образом, демон внутри меня должен был ослабнуть. Я пыталась звать на помощь, но меня игнорировали, поскольку к тому моменту соседи привыкли к моим постоянным выкрикам, часто бессмысленным. Когда вернулся священник, началось самое ужасное. Ведь молитвы, окропление святой водой и распятие никак не помогали. Хоть я и ослабла, синдром не спал. Я дергалась, выкрикивала слова, но он это принял за беснование демона. А поскольку ничего не помогало, он начал меня бить, заставляя демона проявиться, ответить на его удары. Потом он поил меня водой с солью, пока меня не начало рвать желчью с кровью. Я теряла сознание и хотела лишь одного — умереть. И этим бы все и закончилось, не появись на пороге мой брат, который учился за границей. Это я уже узнала в больнице. Если бы не он, то все закончилось бы в той комнате, провонявшей ладаном, мочой и рвотой. Но, к сожалению, он не мог остаться надолго. Его ждала учеба. И когда я пришла в себя, родители просто сдали меня в клинику и отреклись от меня. Это ужасно. Как люди могут так поступать? Как вообще можно верить в такую чушь? От переполнявших меня эмоций я взмахнул руками и чуть не перевернул бокал с красным вином, который стоял передо мной на столике. Я всегда уважала церковь. В моей семье и не могло быть иначе. И я всегда ощущала веру в своем сердце, но после того, что случилось, я открыла глаза. Оказывается, в некоторых странах в год до 500 000 человек проходят обряд экзорцизма, и для них это нормально. Как все изменилось? Этот вопрос сейчас меня волновал больше всего. Мне повезло с врачом. Он не стал держать меня в клинике, прекрасно понимая природу моего поведения. Он нашел для меня экспериментальную программу. Далеко не сразу меня приняли. Мне пришлось очень нелегко, ведь я осталась одна. Я жила в приюте рядом с такими же, как сама. И даже мы иногда не могли нормально общаться. Больше года я ждала ответа, и когда его получила, была счастлива. 2 месяца за мной наблюдали, чтобы составить карту поведения, и потом смотрели, насколько помогает мне работа импланта. И вот уже месяц я живу нормальной полноценной жизнью. Это невероятно. Операция на мозг всегда опасна, но все прошло не просто хорошо, а отлично. Чип вернул мне контроль над своим телом и поступками. Вот так просто? О, нет. Первое время было трудно. Мне чуть ли не заново пришлось выстраивать нейронные связи в своей голове. За 3 года мой мозг как бы забыл, что значит подавать команды телу. Мне трудно объяснить суть того, что со мной творилось в тот момент. И когда у меня начинали трястись руки, я проговаривала про себя команды. И так, пока полностью на автомате не стала контролировать себя. А потом я познакомилась с Зетом и поняла, что он сделал для меня. И не только для меня. Но как такое возможно? Ты же понимаешь, как это все неправдоподобно звучит. И если даже принять его существование как непреложный факт, разве тебя не бросает в дрожь от одной мысли, что он может контролировать твой мозг? Ты мыслишь однобоко и не хочешь видеть всей картины в целом. Вот скажи, если щенка с самого детства учить нападать, то каким он вырастает? Агрессивным и опасным для общества. А если взять взрослую собаку, которая уже имеет набор навыков и знаний, сможешь ли ты заставить ее полностью изменить поведение? А теперь представь, если с самого рождения ты учишь щенка доброте, любви, помощи, послушанию, ты ведь получишь верного друга. Вот так и Зет. Он хочет научить людей пониманию, любви к миру, направить их потенциал на благие дела. И ему нужна твоя помощь. А как же то, что он готов жертвовать невинными жизнями? Ты знаешь, что он сделал совместно с моей матерью? Она кивнула, но твердо смотрела мне в глаза. Это трудный вопрос. Но разве есть другой способ? Мы тоже учимся на ошибках. Ты обвиняешь его в том, что из-за него родились больные дети. Но он этого не хотел. Он знал, что твоя мать может создать этот препарат, и знал, что она захочет проверить его на себе, чтобы иметь возможность наблюдать за процессом развития ребенка и тем, как на него это повлияло. Но он не учел, что этого ей будет мало. Ученый в ней затмил здравый смысл. Она без разрешения, не предупреждая никого, сделала то, что сделала. Но жизнь этих детей могла быть нормальной, если бы не общество, которое не готово их принять. Но не забывай, что большая часть детей довольно неплохо устроилась в этой жизни и даже имеют своих собственных детей, которые намного умнее своих сверстников. А еще они не болеют, и им не страшен ни один известный вирус. И эти дети не столкнуться с тем, что пришлось пережить их родителям. Понимаешь, о чем я? Да, но все же я не понимаю, почему он хочет получить такую власть. Не хотелось бы тебе объяснять банальные вещи, но раз по-другому не получается, то я готова.